плач, так холодно и голо. Вчера я боялся, ты не переживешь ночи. Я вглядывался в каждую замерзшую слезу и видел планету ночи. Там черные маки, там черные тополя и ничего, кроме степи. Мы стоим в ноябре. Ты видела дракона? Знаешь, одни только крылья его так же немыслимы, как облака над океаном, так же бескрайни. Не спи, молю тебя, не засыпай, нельзя! Кто был готов отдать жизни близких? Кто позабыл голоса своих близких? Кто растоптал города своих близких, чтобы увидеть дракона? Я хочу, чтобы ты не боялась. Я готов простить их. Я готов лечить их раны, сотен тысяч кровоточащих, обезумевших в войне солдат, и на огарках алтаря шептать взахлеб, не различая языков, лучшие молитвы и стихи, лишь бы ты не видела дракона. Ветры целуют в сердце, слышишь, как больно. Это стенает ворон. Нет, прикасаешься пальцем к моим губам. Это песня шамана, который баюкает ворона о страннике, зачавшем свою мать, чтобы, родившись, быть ей братом и умереть одиноким. И я чувствую лед, не пускающий слова наружу, запрещающий крикнуть, шепнуть, возразить и тебе отнять прикосновение. Ладно, ладно, хватит загадок. Черные перья, черные когти степи, в чьем страдании уснула планета ночи, тот я, ты, я, мы стоим в ноябре.